Гексограмма 23. Бо. Разорение. И могучие дубы ломаются от ветра. В мертвом городе байкеры чувствовали себя неуверенно. Чрезвычайно медленно они продвигались по довольно-таки широкой улице, покрытой высокими травами. Вир Златоруки, Неп Дальнозорки, Ява Бесноватая и еще несколько наездников ушли далеко вперед. Они искали следы Хоны и беглого раба с дурацким именем. Что и говорить, уйти в разведку в этом гиблом месте – поступок достойный восхищения. Ведь дома древних, высокие многоэтажные клети, частично закрытые деревьями, частично разрушенные, заставляли нервничать даже такого бывалого воина, как Урал Громоподобный. «Зря мы сюда заехали!» Сзади послышался шепот. Президент Денджеров оглянулся. Это был юный намат из клана Вилсов, дукат великолепный. Перепуганные глазища таращились из-под круглого шлема на стены, иссеченные огромными трещинами и покрытые вьюнами и лианами на черные проемы прямоугольных окон, в которых мерещились призрачные тени, на ветке, зловеще покачивающиеся на ветру. Где-то пронзительно закричала птица. И ей тут же ответила другая. Потемнело. Солнце клонилось к закату. «Это проклятые места!» — вновь прошептал Дукат. «Вилсы ушли из Новочека, чтобы никогда не возвращаться, и вот мы здесь накликаем беду на становище!» «Небесный Харлей, заткни свою поганую пасть! Своей трусостью ты призовешь души умерших от безумия!» — проворчал рот-капитан Рекс Неустрашимый, ехавший неподалеку. Синяк под глазом придавал ему вид зловещий и комичный одновременно. Ури ухмыльнулся. Все-таки неплохо его приложил Кегль. И как только Рекс не получил сотрясение, пожалуй, Неп Дальнозоркий прав, сказав, что там просто нечему сотрясаться. Словно в ответ на мысли Ури впереди показался разъезд, возглавляемый президентом клана вампиров. Разведчики возвращались. «Что там?» – спросил Ури. Вместо Непа Дальнозоркого ответил Вир Златоруки. «Мы прошли огромную поляну, на которой растет шиповник. Такие поляны раньше назывались площадями. Там стоит высокий дом с куполами. Мой отец говорил, что такие дома называли церквями и мечетями. Храмами, помогающими держать бычье и телок в повиновении». «Баггерхелл, ты можешь говорить по существу?» – рявкнул Ури. «Прости, в купольном доме мы обнаружили следы борьбы. Скорее всего, прошлой ночью там перекантовались твоя дочь и Ю. Мы обнаружили след нападавших и вышли к их становищу. Они нас не заметили. Это племя каких-то недоносков, и, по-моему, они промышляют человечиной». «Что?» Ури почувствовал, как щекам приливает кровь. «Мы не видели там ни Хоны, ни беглого раба». «Сколько их?» «Полагаю», – задумчиво произнес Вир, – «вместе с женщинами и детьми 60 или около того». «Они тупые отродья мертвого города, они даже дозоры не выставляют», – вмешался в разговор Неп Дальнозоркий. «Мы их перебьем в два счета. Какими бы страшными уродами они ни были, мы выкорчуем эту мразь». «Да», — согласился Рекс Неустрашимый. «Согласно завету Харлея Изначального, всех потомков баггеров мы должны валить, не раздумывая. А тот, кто ест человечину, может быть только баггером». «Это вымирающее племя», — подтвердил Вир. «Вырожденцы». «А вдруг они не люди?» – испуганно произнес Дукат. «Вдруг они неубиваемые духи-людоеды? Бабка мне о таких рассказывала». «На твоем месте?» – Неп, сощурившись, плотоядно засмеялся. «Я бы беспокоился не о злых духах, а о твоей любимой нажопнице. Пока ты здесь бред несешь, ее уже по 10-му разу шпилят». Юнец с только пробивающейся растительностью на лице, казалось, мгновенно забыл о всех своих страхах и схватился за кинак. «Полегче, сопля», – сказал Неп, впрочем, беззлобно. «Ты только из шустрил выбился, а уже забываешься, кто перед тобой». «Ты президент не моего клана», – с нажимом выдавил из себя Дукат. «И я волен вызвать тебя на бой». Предводитель вампиров засмеялся, а Ури рявкнул на парня. «Какой еще бой? Что за дерьмо у тебя в башке? Хочешь подраться? Я сейчас предоставлю тебе такую возможность». Главарь похода не обманул юного шатена. Байкеры без долгих обсуждений решили напасть на становище людоедов с налета. Они разделились на группы по 8-10 всадников и одновременно с четырех сторон ворвались в стан каннибалов. Боем это нельзя было назвать, это было избиение. Дикари, разделывавшие человеческие туши возле костра, гиганта и толстяка с разрубленной почти надвое головой, видимо, готовились ко сну или, может, к каким-то ритуальным пляскам, и для них стало полной неожиданностью нападение байкеров. Ури несся вперед, размахивая своей любимой секирой с острозаточенным обухом. Первой дикарке, попавшейся на пути, он лихо снес голову, да так, что та, плескаясь кровью, закатилась в костер. Истошно орущий каннибал метнул в предводителя Денджера в копье, которое лишь черкануло по доспехам, не сумев пробить толстую просоленную кожу, к тому же покрытую шкурой угреня, мерзкого гигантского сома, обитающего в реке Пагубь. В следующий миг людоед-неудачник был разрублен от ключицы до копчика. Какой-то оборванец, по виду подросток, попался под лошадиные копыта и был затоптан. Байкеры никого не жалели, ни женщин, ни стариков, ни малых детей. Кочевники испытывали трансцендентный ужас перед теми, кто, живя в запретных местах, поедает себе подобных и потому убивали жестоко и без оглядки. Древо первобытного зла, выросшее на руинах мертвого города, следовало уничтожить под корень. Ури ощущал это каждой клеточкой своего организма и знал, что то же самое чувствует любой из его соратников. Ява бесноватая, спешившись, со стервенением перерезала горло визжащей, точно свинья под ножом мясника, плоскогрудой девахи, а в остальной снес цепной булавой полчерепа какому-то хлипкому недомерку. Юному дукату повезло меньше всех, его сшиб огромной полусухой веткой рослый дикарь. Однако рот-капитан клана Фаеров, Рекс Неустрашимый, успел выстрелить из арбалета. Болт вошел в правый глаз людоеда. Дукат поднялся, отделавшись испугом и ушибленным коленом. Неб-дальнозоркий, размахивая кенаком, с диким, леденящим душу смехом, преследовал улепетывающих к ближайшим многоэтажкам малолетних каннибалов. За ним следовала неразлучная парочка Иш и Крайт, истошно орущие что-то вроде «Иен к вам всем в глотку». Остальные байкеры, опьяненные кровью недолюдей, неистовствовали в боевом трансе. И только Вир Златоруки сохранял ледяное спокойствие. Спешившись, он поймал за длинные грязные локоны старуху с уродски длинным носом, но не проткнул ее мечом, а потащил к костру. «Как ты можешь прикасаться к этой вонючей суке?» – скривившись, выдавил из себя Ури. «У нее на губах еще не засох человеческий жир!» «Он ее еще и отжахать может!» произнес, смеясь, подъехавший к костру Неб. «Сам Камиаэсов ведь не брезговал, когда прикидывался богом». «Как там он у них называется?» «Ингот Витрас», — сказал Вир без всякого выражения. «Нам нужна информация». «Что нужно?» — спросил Ури. Слово ему показалось знакомым. «Информация. То есть нам нужно узнать, что ей известно о твоей дочери и Юле». Только сейчас Ури сообразил, что в пылу боя совсем забыл о языке. «Верно мыслишь», — сказал он, радуясь, что в походе оказался такой сметливый воин, умеющий контролировать себя. «Как тебя зовут?» Вир взглянул в слезящиеся глаза людоедки. «Дум-дума умирать!» Старуха всхлипнула. «Как тебя зовут?» Медленно, почти по слогам, повторил кастомайзер клана Денджеров. «Людя дум-дума умирать!» «Старая сраная шлюха!» Взревел Ури и пнул пленницу пяткой в голову. «Отвечай, сука, где моя дочура?» «Яра, Яра, Яра!» – залепетала носатая бабка. «Что ты бровишь, тварь? Я сказал, отвечай!» Вир поднял вверх ладонь. «Подожди, Ури, тебя зовут Яра?» Старуха, непонимающе, завертела головой. Тогда Вир ткнул ее в грудь и произнес. «Яра!» Людоедка кивнула. «Вир!» – кастомайзер указал на себя. И Вир спрашивает Яру. «Не видела ли она парня и девушку? Не съели ли вы их?» «Что?» Взревел Ури, но Златоруки вновь поднял ладонь в сторону президента и медленно повторил вопрос. Старуха испуганно зыркала на байкеров и молчала. Вир терпеливо спросил третий раз, а затем и четвертый, и пятый. Наконец до людоедки дошел смысл, и она забубнила. «Людя Дум-Дума кушать зверь четыре копыта. Людя Дум-Дума не кушать нелюдь. Нелюдь и жена нелюдь убегать. Людя Дум-Дума не поймать нелюдь». «Куда они убежали?» Вир повторил дважды, прежде чем пленница махнула рукой в сторону юга. «Когда?» «День сегодня». «Это гуд», — задумчиво произнес кастомайзер. «Вир, отпустить Яра?» — жалобно промямлила старуха. «Отпустить», — сказал Златоруки. «В Баггерхелл». Выхватив нож, Вир ударил людоедку под левую грудь. Та, встрепенувшись, беззвучно рухнула в костер. Где-то в ночи послышался плаксивый детский крик. «Баба! Баба! Баба!» Даже у каннибалов есть чувства. Даже каннибалам жаль своих мертвых. Неб дальнозорки, бросив пронзительный взгляд в темноту, засмеялся. «Багерята, мы их так и не поймали. Ушли в кущери, а потом в окна древних домов. А сейчас их ловить нет никакого смысла. Нам нужно заночевать». Верзлоторуки вытер нож от тряпье, которым были обмотаны ноги старухи, чей корпус уже охватило жадное пламя. «Без солнца мы не сможем напасть на след». В нос предводителя денджеров ударил отвратительный запах паленой человеческой кожи. «Только не здесь», — сказал Ури, сморщившись. «Вернемся на поляну с баггерским храмом. Отсюда возьмем лишь угли, чтобы быстрее разжечь костер».